Забыл и зашил в ране хирургический инструмент. Последствия острейшие боли, нагноение и повторная операция. 1 июля. Первый день отпуска. Собираюсь к Асе. Кроме одежды и книг приходится тащить с собой крупу и сахар. В деревне ничего нет. Ребенку купила целлулоидного попугая. Асе везу в подарок шарфик. Отдохнуть в тишине очень хочется. Гулять, очевидно, буду одна. Ася из-за своего бутуза далеко ходить не может. Но я сидеть пришитой к дому не собираюсь. Вечер. Только что забегала ко мне Лёля Нелидова. Принесла пирожки, которые ее мать испекла Асе, безделушку для Славчика и летний сатиновый костюмчик. Лёля очень была хороша со своими стриженными кудрями, но показалась мне утомленной и похудевшей. Я даже спросила ее, не больна ли она, но ответ был короткий и несколько небрежный, а в сущности мало удовлетворительный. Немного не в порядке легкие. Ну да, это скучная тема. 4 июля. Уже третий день я в деревне. Место и в самом деле красивое. Лес и река. У Аси чистенькая светелочка с двумя окнами. А в соседней светелке тетушка Нины Александровны. Старорежимная дама, весьма сварливого нрава. Ася, кажется, ее боится. Крестьянская семья не слишком симпатичная, патриархального духа я не заметила. Я довольно много гуляю, одна. Надо отдать справедливость Асе, она не навязывает своего ребенка и не докучает мне восторгами. В первый день моего пребывания она, видя, что я собираюсь гулять, сказала было: «Возьмите и Славчика. Ты пойдешь топи-топи с тетей?» Но мое лицо, очевидно, не изобразило по этому поводу особой радости, как и лицо Славчика. Она тотчас изменила план действий и теперь постоянно останавливает ребенка. «Славчик, отойди, не мешай Елизавете Георгиевне». «Славчик, нельзя так громко кричать, Елизавета Георгиевна читает». Она также мила теперь в роли молодой матери, как была мила девушкой, так же резва и легка, та же искренность. Редко, очень редко, мелькнет в ней выражение озабоченности или тревоги, мелькнет, как облако, и снова она вся солнечная. Ребенка своего обожает, по-видимому, самым банальным образом, и не тяготится тысячами скучнейших обязанностей: накормить с ложечки, посадить на горшочек, переменить штанишки и прочими прелестями, которые, казалось, должны быть в тягость артистической натуре. Я спросила ее: «И так весь день? И не надоедает?» Она ответила: «Ведь я же его люблю. Сколько он мне приносит радостей. То новый зубок, то новое слово. Каждый день новый лепесток на этом чудесном цветке. С ним не может быть скучно». «А музыка?» — спросила я. Она ответила: «Музыка никуда от меня не уйдет. Она во мне. В технике я сейчас, конечно, вперед не двигаюсь, но ведь я эстрадной пианисткой не собираюсь быть». И прибавила, улыбаясь: «Внутри у каждого есть камертон, прислушиваясь к которому знаешь, что делать. Есть, Вася, оттенки мне не совсем понятные, которые в первую минуту меня разочаровывают, чтобы вслед за этим способствовать еще новому очарованию. Вчера я слышала, как она, убаюкивая ребенка, тонким высоким голосом пела: «Долетают редко вести к нашему крыльцу, подарила белый крестик твоему отцу». 5 июля. Вчера вечер был очень хорош, и мы с Асей долго сидели на воздухе. Ребенок уже спал. Я читала Анатоля Франса,

потом на него, но не рассердилась, не вспыхнула, даже не стала оправдываться. Она только потерлась головой о его плечо, и он в ту же минуту размяк, улыбнулся и любовно провел рукой по ее волосам. «Глупая, ты была так очаровательна в этом халатике», — сказал он. «Милые бронятся, только тешатся». 11 июля. Подвига не будет, уже был. Все героическое в нашей жизни уже кончилось, и у него, и у меня. Я знаю, я бы пришла в ту рыбацкую хибарку, где он скрывался, если бы знала, где он находится. Ничто не могло бы меня остановить. И что же, после таких трагических и больших минут, которые подошли ко мне в юности, не получить больше ни одной подобной за всю мою жизнь, стареть и сохнуть от бессильной злобы на советскую власть, на него, на нее и только. 12 июля. Бесконечные думы и одинокие прогулки по меже среди ржи. Хочется быть одной. 13 июля. Приехала Лёля Нелидова. Я вошла в светёлку, когда она подбрасывала Славчика. А тот смеялся заливчатым звонким смехом. Потом она сказала ребёнку: «Пусть твоя мама разбирает вещи и стряпает обед, а мы с тобой пойдём гулять». И унесла карапуза, который охотно пошёл к ней на руки. Утром она опять сказала: «А кто хочет на ручки? Я погуляю с ним, Ася, пока ты прибираешься». Мне во второй раз стало как-то неловко за себя. У Лёли бюллетень. К ней привязалась температура, которая очень всех беспокоит. Она приехала на 3 дня, пользуясь освобождением от службы. Как всегда, очень мило одета, хоть и в простом ситце, выстиранном и выглаженном руками Зинаиды Глебовны. Она избалована гораздо больше Аси, несмотря на нужду, из которой они никак не могут вырваться. 15 июля. Что бы это могло быть, странно. Здесь столько узких переходов, заворотов и клетушек, что я постоянно, совершенно непреднамеренно, слышу чужие разговоры. В эту субботу я снова слышала один, всего из 2-3 слов, но он посеял во мне тревогу. Было так: Олег уже приехал, Ася разогревала ему обед, а он пошел с ведром к колодцу. Я вышла в сени и увидала, как он, проходя, быстро подошел к Лёле, которая черпала там воду из бочки, и озабоченно спросил: «Благополучно?» Она ответила: «Потом расскажу. Очень тяжело». Что все это может значить? Что может быть между ним и Лёлей такого, что является их общей тайной от меня и от Аси? 16 июля. Ну и денек был вчера. Ходили на прогулку с Асей, Лёлей, Олегом и Славчиком. Пошли, очень скоро свернули с проселочной дороги и стали продираться узкой тропочкой среди зарослей и бурелома. После нескольких поворотов вышли к речке. Я была поражена дикостью и красотой места. Мы шли низким берегом. С одной стороны была речка, с другой — густые темно-зеленые вязы и липы, в тени которых было почти темно. Цветущие кусты шиповника, переплетавшиеся с дикой смородиной, задевали нас своими колючками. Противоположный берег реки был очень высокий, обрывистый. Белые пласты подымались крутыми уступами. Темные сумрачные ели громоздились наверху. Вид был очень величественный. Я даже не подозревала, что под Петербургом могут быть такие виды. В одном месте, на той стороне, ели вдруг пошли сухие, все в белых космах. И Ася, указывая на них, заявила, что теперь не хватает только избушки на курьих ножках и бабы-яги в ступе.